ты дай еще целковенький, увидишь, удружу». Дала еще целковенький. «Пойдем в мою коморочку, попьешь пока чайку». Коморочка под лестницей, кровать да печь железная, шандал да самовар. В углу лампадка теплится, а по стене картиночки. «Вот он», — сказал Макар, — «его превосходительство». И щелкнул пальцем бравого военного в звездах. «Да добрый ли?» — спросила я. «Как стих найдет. Сегодня вот я тоже добр, а временем, как пес, бываю зол». «Скучаешь, видно, дяденька?» «Нет, тут статья особая. Не скука тут, война. И самые люди вечером уйдут, а к Федосеичу в коморку враг. Поборемся. Борюсь я 10 лет. Как выпьешь рюмку лишнюю, махорки как накуришься, как эта печь накалится, да свечка нагорит, так тут устой». Я вспомнила про богатырство дедова. «Ты, дядюшка, сказала, я должно быть богатырь?» «Не богатырь я, милая. А силой тот не хвастайся, кто сна не поборал». В коморку постучались. Макар ушел. Сидела я, ждала, ждала, соскучилась. Приотворила дверь. Крыльцу карету подали. «Сам едет, губернаторша», — ответил мне Макар. И бросился на лестницу. По лестнице спускалась в соболей шубе барыня, чиновничек при ней. Не знала я, что делала, да, видно, надоумила владычица. Как брошусь я ей в ноги, заступись. Обманом не по-божески кормильцы и родители у деточек берут. «Откуда ты, голубушка?» Попад ли я ответила, не знаю. Мука смертная под сердце подошла. Очнулась я, молодчики, в богатой светлой горнице. Под пологом лежу. Против меня кормилица, нарядная в кокошнике, с ребеночком сидит. «Чье дитятко, красавица?» «Твое!» — поцеловала я роженное дитя. Как в ноги губернаторши я пала, как заплакала, как стала говорить, сказалась усталь долгая, истома непомерная. Упередилась времечко, пришла моя пора. «Спасибо, губернаторше, Елене Александровне, я столько благодарна ей, как матери родной». Сама крестила мальчика, и имя Леодорушка младенцу избрала. А что же с мужем сталося? Послали в клин нарочного, всю истину доведали, Филиппушку спасли. Елена Александровна ко мне его голубчика сама, дай бог ей счастья, за ручку подвела. Добра была, умна была, красивая, здоровая, а деток не дал бог. Пока у ней гостила я, все время с Леодорушкой носилась, как с родным. Весна уж начиналась, березка распускалась, как мы домой пошли. Хорошо, светло в мире Божием, хорошо, легко, ясно на сердце. Мы идем, идем, остановимся. На луга, леса полюбуемся, полюбуемся да послушаем, как шумят, бегут воды вешние, как поет, звенит живороночек. Мы стоим, глядим, очи встретятся. Усмехнемся мы, усмехнется нам Леодорушка. А увидим мы старца нищего, подадим ему мы копеечку. Не за нас молись, скажем старому. Ты молись, старик, за Еленушку, за красавицу Александровну. А увидим мы церковь Божию, перед церковью долго крестимся. Дай ей, Господи, радость, счастье, доброй душеньке Александровне. Зеленеет лес, зеленеет луг, где низиночка, там и зеркало. Хорошо, светло в мире Божием, хорошо, легко, ясно на сердце. По водам плыву белым лебедем, по степям бегу перепелочкой. Прилетела в дом сизым голубем, поклонился мне свекор-батюшка, поклонилась и мать-свекровушка. Деверья, зятья поклонились, поклонились, повинились. Вы садитесь-ка, вы не кланяйтесь, вы послушайте, что скажу я вам. Тому кланяться, кто сильнее меня, кто добрее меня, тому славу петь. Кому славу петь, губернаторше, доброй душеньке Александровне?